Глава четвертая. «Ай!» — вскрикнул Пол. На секунду он замер, потрясенный своим падением. Ему было больно, но это ни капли не умаляло восторга от находки. Подумать только, он достал ее сам, своими руками. Видели бы ребята из школы, как Пол выкопал древний артефакт, словно настоящий... Да как же его? Точно, археолог. Наконец-то вспомнил. Вот, разве можно теперь назвать его ежом-дергуном? Пол ухмыльнулся, глядя на покрытую грязью шкатулку. Она выглядела крупнее обувной коробки, ее обхватывала какая-то лента. «Вот это да! Я нашел клад!» — подумал про себя мальчик. Он поднялся, взял шкатулку под мышку, вернул лестницу на место и стал медленно, осторожно подниматься. Все-таки теперь карабкаться было не так удобно, и ноги ужасно ныли. Да, выбраться отсюда будет непросто. Особенно лестница шаталась у самого верха, и Пол боялся снова сорваться. Он схватился свободной рукой за последнюю перекладину и вдруг увидел перед собой чьи-то коричневые ботинки. Над ним стоял незнакомый мальчишка с редкими длинными волосами и в потертой коричневой одежде. «Помочь?» — спросил тот, протягивая руку. Пол нервно оглянулся на дом. «Интересно, родители знали, что у них во дворе кто-то чужой?» «Спасибо, сам справлюсь». «Давай подержу шкатулку. Тебе будет проще выбраться». Пол крепче прижал ее к себе. «Нет уж. И вообще мне нельзя разговаривать с незнакомцами». Мальчишка рассмеялся. Прозвучало это как-то насмешливо, не по-доброму. «Я не незнакомец, а твой сосед. Меня зовут Генри. Я раньше жил вон там». Тут он показал на лес. «И знаю все о твоей семье». «Отойди, пожалуйста», — попросил Пол. «Ты мне мешаешь». Генри наклонился, опёршись ладонями о колени, и нахмурился. «Дай мне руку, я тебя вытащу». Полу стало сильно не по себе. «Где же мама с папой, когда они так нужны? Что за родители таращатся в телевизор, пока по заднему двору разгуливают незнакомцы, которые угрожают их сыну?» «Нет, не надо», — твердо произнес Пол. «Уйди, пожалуйста. Я тебя не знаю. И моей маме не понравится, что ты пришел без приглашения». Генри злобно сощурился и выпрямился. Пол уже вздохнул с облегчением, думая, что тот собирается уйти. Но вдруг... «Отдай мне шкатулку! Немедленно!» Прогремел Генри таким жутким голосом, что у Пола по спине пробежали мурашки. Пол перевел взгляд со шкатулки на Генри, не зная, как быть. Вдруг ему на выручку пришел Клэм, старый добрый пес, который всегда радовался гостям. Наверное, и грабителя встретил бы, виляя хвостом. А вот этот мальчишка отчего-то сильно ему не понравился. Клэм оскалился и принялся грозно рычать, будто в него злой дух вселился. Генри отшатнулся, и на его лице промелькнул испуг. «Ты так легко не отделаешься», — пробормотал он, взглянув на Пола. «Я еще вернусь». С этими словами странный мальчишка унесся в лес и исчез за деревьями. Клэм подбежал к хозяину и бодро залаял. «Тихо, дружок, все в порядке», — успокаивал его Пол, хотя у самого сердце колотилось быстрее некуда. Он нервно посматривал на лес, а Клэм бегал кругами и громко лаял. Пол поспешил выбраться из ямы, пока родители его не увидели, или пока Генри не вернулся. Кто он вообще такой и почему живет в лесу? Никаких домов в той стороне не было, и чаще тянулось до самой автотрассы, далеко-далеко. Пол весь похолодел, вспоминая разговор с Генри. Тот явно хотел отобрать его находку и вел себя откровенно угрожающе. Наверное, в шкатулке хранилось что-то очень ценное. Но откуда Генри об этом знал? Причем рассказать о нем родителям не получится. Придется выдать всю историю целиком, упомянуть и про лестницу, и про шкатулку, а потом еще и показать свою находку. Может, даже отдать. Нет, этого Пол точно не хотел. Вот еще, делиться своим открытием. Нет уж, он первый ее откроет и посмотрит, что там внутри. Да и разве родители поверят в то, что к ним во двор пришел какой-то незнакомый мальчишка? Полу самому уже с трудом верилось в то, что ему это не померещилось. Он как будто только что проснулся и никак не мог разобраться, где сон, а где явь. Ему надо было срочно спрятать шкатулку, а еще убрать инструменты. Но взять все одновременно он не мог. Пол оставил лестницу в яме и сбегал в гараж, чтобы повесить лопатку обратно на крючок. Там же он обнаружил старый кусок брезента, которым папа пользовался, если надо было что-то покрасить. На нем еще остались желтые пятна после того, как родители освежили стены в своей ванной комнате. Тетя Вики называла эту ванную лимонной, что Полу казалось забавным, а вот его маме не очень. Он завернул шкатулку в брезент и поставил на полку рядом с папиными инструментами, а уже потом побежал за лестницей. Лэм не отходил от него ни на шаг, словно охраняя хозяина. Вот молодец. Пожалуй, надо вручить ему лакомство за такое усердие. «Ты мне жизнь спас, молодчина!» — сказал Пол, наклоняясь его погладить. «Да-да, я тоже очень тебя люблю». При Селии он часто делал вид, будто пес действует ему на нервы. Но на самом деле души в нем не чаял. Порой Клэм был единственным, с кем мальчик мог поделиться своими тревогами. И вообще отлично умел составлять компанию. Все-таки пес настоящий лучший друг, может, и получше людей. Пол выудил лестницу из котлована и отошел назад, чтобы она полностью легла на землю. Легкотня! Вскоре лестница уже стояла в гараже на том же месте, где он ее взял. Мальчик запер дверь и вздохнул с облегчением. Он уже мыл руки из шланга на заднем дворе, когда мама выглянула на террасу. «Пол, это ты? А я думаю, почему вода шумит?» «Просто решил умыться перед тем, как заходить в дом», — объяснил мальчик. «Ой, умница! Видимо, иногда ты все-таки меня слушаешь», — обрадовалась мама и приоткрыла дверь шире, впуская Клэма. «Возвращайся сразу, как помоешь руки. Уже поздно». «Хорошо, мам», — ответил Пол, хотя на улице еще даже не начало темнеть. Судя по всему, шоу закончилось, и родители подумывали отдохнуть у себя в комнате. Вот им и хотелось убедиться, что сын дома. Мама запирала все двери на ночь, и ей было очень важно знать, что никто не остался снаружи. Сейчас Пол даже и не думал с ней спорить. Он сильно испугался Генри, и ему не терпелось вернуться туда, где он будет в безопасности. Поэтому он сразу забежал в дом, как только закончил мыть руки. Конечно, его так и подмывало взглянуть на то, что хранится в шкатулке. Но лучше дождаться подходящего момента. Мама точно заметит, если он попытается протащить в дом что-нибудь старое и грязное. Она всегда за всем следит.